Глава 41. Иэну удалось проснуться до звонка будильника. Посмотрел на мирно спящую Эмму и почувствовал зависть. «Неведение — это блаженство», — подумал он. Очень хотелось обнять ее, нежно поцеловать, разбудить и заняться любовью. Но этого уже никогда не будет. Эмма и ее мать, похоже, были правы, когда сказали, что бесполезно копаться в прошлом. Он уже пожалел, что не послушал их. С ним навсегда останется это бремя. Иэн осторожно выскользнул из постели, чтобы не разбудить жену. Тихонько взял рабочий костюм и прокрался в ванную, чтобы принять душ и одеться. Когда он закончил с утренним туалетом, зазвенел будильник, а через несколько минут в коридоре появилась Эмма. «Рано же ты встал», — удивилась она. «Да, у меня на работе утреннее совещание», — соврал Иэн. «Будешь кофе с тостами?» «Нет, спасибо, куплю что-нибудь по дороге». Иэн подождал, пока Эмма уйдет на кухню, чтобы наконец-то выйти из ванной. Он взял портфель и вышел из дома. На улице его обдало бодрящим морозным воздухом. Иэн сел в машину, завел двигатель и подождал, когда оттает лобовое стекло. В окне напротив уже маячила их соседка, миссис Слейтер. Он вежливо кивнул, но женщина отвернулась. Она по-прежнему не разговаривала с ними, но, по мнению Иэна, это к лучшему. Не дай бог, если она обо всем разузнает. Сплетни мигом разлетятся по городу. В 8 часов утра Иэн уже оказался на совершенно пустой парковке возле дома, ведь большинство сотрудников выходили на смену в 9 часов. Он припарковался подальше от входа, достал телефон и начал искать в интернете номер полицейского участка Колшоу. «Я хотел бы поговорить с детективом», — произнес он, когда дежурный ответил на звонок. «Меня зовут Иэн Дженнингс. Несколько недель назад к нам приезжала девушка. Я уверен, что ее зовут Бет, но не могу вспомнить ее фамилию». «Констебль Бет Мейс?» «Да, это она. Я могу с ней поговорить?» «Я посмотрю, на месте ли она. С чем связан ваш вопрос?» Иэн тяжело вздохнул. «Она занималась делом, связанным с нашим малышом. Она вспомнит, если вы скажете, что ее спросил Иэн Дженнингс. Я живу на Бут-Лейн. Бет дважды к нам приезжала. Подождите на линии, я проверю». Дежурный вернулся через минуту. «Переключаю вас на ее служебный телефон». «Спасибо». «Доброе утро, мистер Дженнингс», — поздоровалась Бет. «Как вы? Как ваша супруга?» «Все нормально». «Ну, на самом деле плохо. У меня ужасные новости, поэтому мне нужна ваша помощь. Понимаете, я выяснил, что мы с женой зачаты при помощи донорского материала. Вы понимаете, что это значит?» «Да». «А стало еще хуже, когда я выяснил, что у нас оказался один донор. Мы родственники. У нас с Эммой один биологический отец». «Я не думаю, что это законно». «Согласен. И врач, управляющий клиникой, в которую обращались наши родители, солгал мне. Он сказал, что у нас не может быть одного донора. Но теперь у меня на руках есть тест ДНК из независимой лаборатории, и тут все написано. В этом нет никаких сомнений». «Понимаю», — сказала Бет. «Поэтому у нас не может быть здоровых детей, хотя у нас нет никаких серьезных наследственных заболеваний». «Сочувствую вам», — ответила Бет. «Наверное, это повергло вас в шок. Но я не уверена, что смогу вам помочь. Какое отношение имеет полиция к подобному вопросу?» «Карстен Моллер, владелец клиники, солгал мне, и я бы хотел узнать правду». Бет медлила с ответом. «Иэн, судя по вашему рассказу, я не думаю, что полиция должна вмешиваться в подобное дело. Но дайте мне минуту, я подумаю». «Спасибо». Бет вернулась спустя несколько мгновений. «Я уточнила. Полиция ничего не сможет с этим сделать. Вам нужно подать жалобу на директора врачебного учреждения». «Это не совсем врачебное учреждение», — пояснил Иэн. «Это делишки Карстена Моллера и его жены. Если это учреждение относится к государственной системе здравоохранения Великобритании, вы должны связаться с местным чиновником». «Нет, это частная клиника», — ответил Иэн, пытаясь скрыть раздражение. «Тогда вам следует обратиться в суд, а также в соответствующие надзорные органы. Подробную информацию можете найти в интернете». «Значит, вы не можете инициировать расследование?» — разочарованно спросил Иэн. «Нет, поскольку нет состава преступления. Простите, но я не могу вам помочь». Иэн попрощался и закончил разговор. «И что теперь?» — подумал он. Иэн все еще сидел в машине, глядя в боковое окно. «Если последовать совету детектива, придется ввязаться в долгий судебный спор, а потом, в туманной перспективе, ждать каких-то результатов. Сколько времени на это уйдет? Вероятно, целая вечность, ведь Моллер будет до последнего лгать и изворачиваться, чтобы избежать ответственности. А ответы нужны прямо сейчас. Возможно, ему следует вернуться к первоначальному плану и лично посетить Карстена Моллера. Теперь-то у него на руках есть результаты теста ДНК, а это весомое доказательство. Если показать Моллеру бумаги, он наконец-то сознается?» Иэн так и не смог придумать план лучше. Поедет прямо сейчас. Он отправил электронное письмо начальнику. «Мне нужно к врачу, поэтому сегодня меня не будет на работе». Иэн включил навигатор и выехал со стоянки. Он должен получить ответы.